О том, что он видел, господин Колбаба никому не стал рассказывать. Потому что, вы сами понимаете, на почте ведь нельзя ночевать. А только с тех пор стал он людям письма разносить гораздо охотней. Вот это письмо, говорил он себе, теплое, а это вот прямо греет, такое горячее. Наверное, какая-нибудь мамаша писала. Как-то раз стал Колбаба письма разбирать, которые из почтового ящика вытащил, чтобы по адресам их разнести. Это что ж такое, вдруг удивился он. Письмо запечатанное, а ни адреса, ни марки на нем нет. Да, говорит почмейстер, опять кто-то пустил в ящик письмо без адреса. Случился в это время на почте один господин, посылавший матери свои письмо заказное, услыхал, что они говорят, и давай того человека ругать. Это, говорит, какой-то чурбан, идиот, осел, ротозей, олух, болван, растяпа, где это видано, посылать письмо без адреса. Никак нет, сударь. Возразил почмейстер. Таких писем за год целая куча набирается. Вы не поверите, сударь, до чего люди рассеяны бывают. Написал письмо и, сломя голову, на почту. О том, что адрес написать забыл. Право, сударь, это чаще бывает, чем вы полагаете. Да неужто, удивился господин. И что же вы с такими письмами делаете? Оставляем лежать на почте, сударь, ответил почмейстер, потому что не можем адресату вручить. Между тем господин Колбаба вертел письмо без адреса в руках, бурча, господин почмейстер, письмо такое горячее, видно, от души написано, надо бы вручить его по принадлежности. Раз адреса нет, оставите дело с концом, возразил почмейстер. Может быть, вам распечатать его и посмотреть, кто отправитель, посоветовал господин. «Это не выйдет, сударь», – строго возразил почмейстер. «Такого нарушения тайны корреспонденции допускать никак нельзя». Вопрос был исчерпан. We'll be right back. Но когда господин ушел, Колбаба обратился к почмейстеру с такими словами: «Ну, простите за смелость, господин почмейстер, но насчет этого письма нам, может быть, дал бы полезный совет кто-нибудь из здешних почтовых домовых». И рассказал о том, что однажды ночью сам видел, как тут хозяйничала почтовая нечисть, которая умеет читать письма, не распечатывая. Подумал почмейстер и говорит: «Да ладно, черт возьми, куда ни шло. Попробуйте, господин Колбаба, ежели кто из господ домовых скажет, что в этом запечатанном письме написано, может, мы узнаем, и кому оно». Велел господин Колбаба запереть его на ночь в конторе и стал ждать. Близко к полуночи слышит он топ-топ-топ-топ-топ-топ по полу, будто мыши бегают. И видит опять: домовые письма разбирают, посылки взвешивают, деньги считают, телеграммы выстукивают. Покончив с этими делами, сели рядом на пол и, взявши в руки письма, стали играть в марьяж. Господин Колбаба их окликнул: «Добрый вечер, господа человечки!» «Господин Колбаба!» — отозвался старший человечек. «Ну, идите опять с нами в карты играть!» Колбаба не заставил себя просить дважды, сел к ним на пол. Домовой и положил свою карту на землю. «Крою», — промолвил второй. «Бью», — отозвался третий. Пришла очередь господина Колбабы, и он положил то самое письмо на три остальные. «Ваша взяла, господин Колбаба», — сказал первый чертяка. «Выходили с самой крупной карты, тузом червей». «И прошу прощения», — возразил Колбаба, — «вы уверены, что моя карта такая крупная?» «Конечно», — ответил домовой, — «ведь это письмецо парня к девушке, которую он любит больше жизни». «Да не может быть», — нарочно не согласился Колбаба. «Именно так», — твердо возразил карлик. «Ежели не верите, давайте прочту». Взял он письмо, прислонил ко лбу, закрыл глаза и стал читать: «Ненаглядная моя Марженка, пышу я тебе». Орфографическая ошибка, заметил он. Тут надо не «и», надо «и», а не «ы». «Пышу я тебе, что получил место шофера, так, ежели хочешь, можно справлять свадьбу. Напиши мне, ежели еще меня любишь, пыши скорей. Твой верный Францик». «Очень вам благодарен, господин домовой», — сказал Колбаба.